Наказание произвело на меня столь сильное впечатление, что я, в свою очередь, увековечил его в анналах родной страны. Если вы видели наши рисованные хроники, то наверняка обратили внимание на изображение людей и других существ с исходящими из их ртов завитками. В нашем языке, который называется науатль, эти символы означают речь или отдельные звуки. Иными словами, наличие такой загогулины означает, что изображённая фигура разговаривает или, по крайней мере, издаёт какой-то шум. Знак особо витиеватый, а то и дополненный изображением бабочки или цветка, означает декламацию или пение. Будучи писцом, я лично разработал изображение завитка, пронзённого колючкой, и очень скоро оно стало использоваться другими писцами. Помещённый рядом с изображением человека, подобный символ означает, что человек этот лжёт. В отличие от отца, матушка на наказание не скупилась. Она действовала без колебаний, сожалений или сострадания, и, подозреваю, не без удовольствия. Похоже, мама наказывала нас не столько ради исправления, сколько ради возможности причинять нам боль. И пусть её методы не нашли отражения в письменных хрониках, но зато на нашу с сестрёнкой жизнь они оказывали весьма существенное воздействие. Мне запомнилось, как однажды вечером матушка так яростно отхлестала сестрёнку пучком крапивы по ягодицам, что те покрылись волдырями. А всё за то, что девочка, по её мнению, проявила нескромность. Тут мне следует пояснить, что у нас это понятие не всегда совпадает с тем смыслом, какой вкладывают в него белые люди. У вас, например, неприличной считается нагота. У нас же неприкрытому телу особого значения не придавалось, и мы, детишки до 4 или 5 лет, постоянно, если позволяла погода, бегали нагишом. По достижении этого возраста дети начинали носить прямоугольник грубой ткани, закрепленный на одном плече и свисающий до середины бедер. В 13 лет мальчики уже одевались по-взрослому, то есть носили под этой накидкой еще маштлатль, набедренную повязку из более тонкой материи. Примерно в том же возрасте, это зависело от того, когда приходили первые месячные, девушки получали настоящую женскую одежду, юбку, блузку и нижнее белье из материи, какую вы называете узорчатым полотном. Прошу прощения за то, что вдаюсь в такие подробности, но это имеет значение для определения времени событий. Я помню, что сестренка в ту пору звалась уже не девятой тростинкой, а цицитлини, звенящим колокольчиком. А получить это имя она могла лишь по достижении 7 лет. Однако отхаживала ее мать по голым ягодицам, а значит, нижнего белья девочка еще не носила, и ей явно не минуло 13. Исходя из этого, я могу предположить, что в эту пору сестре было лет 10-11, а порку бедняжка заслужила, пробормотав в полудреме. Я слышу барабаны и музыку. Интересно, где это танцует? В глазах нашей матери это было возмутительной фривольностью. Цицы думала о танцульках, а не о веретене или еще о чем-нибудь столь же нудном. Вы знаете, что такое чили? Это овощ, стручковый перец, который используется в нашей кухне. Хотя разные виды этого перца различаются по забористости, они все настолько остры, настолько едкие, настолько жгучие, что само это слово изначально означает острый, резкий, остроконечный. Как и всякая хозяйка, моя мать использовала чили для приготовления блюд. Однако у нее в запасе имелся еще один способ употребления этого овоща. Такой, что если я и решаюсь о нем рассказать, то лишь потому, что орудиями пыток ваших инквизиторов не удивишь. Однажды, когда мне было года 4 или 5, мы с Тлатли и Чимальей играли возле дома в потоли или в бобы. Разумеется, наша забава отличалась от настоящей азартной игры с таким же названием. Той самой, что частенько доводила взрослых мужчин до потери всего семейного имущества или становилась причиной ожесточенной кровной вражды. Нет, мы, 3 мальчика, просто рисовали в поле круг, а потом каждый бросал в центр свой боб, который, подпрыгивая, выскакивал за его пределы.